Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Хеллкэт. Глава 1. Сегодня котя жутко опаздывал на работу, и оправдания ему не было. Пить он любил, но не умел. А вот друг его Мишка Косыгин умел и любил. А еще Мишка знал, как уломать котю на подвиги. Вчера таким подвигом стала Машка. Как оказалось, Машка тоже пьет в разы лучше коти. «Да ты не дрейф», — стала ключевой фразой Мишки. Иначе котя просто бы пошел спать и не проспал. И он пошел спать, но перед этим храбро продержался еще несколько тостов. К двум ночи Маша подтыкала одеяло позеленевшему коте и досталась по итогу поединка Мишке. Хотя тот и не планировал вот так развлекать чужую перспективу. Автобус. «Эй, ты чего толкаешься?» — гудел переполненный автобус в 8:30 в понедельник. «А попросить пройти не судьба?» — возмущался еще один. «Мужик, ты куда лезешь, водитель? Да нажмите кто-нибудь уже кнопку. Остановите автобус. Здесь драка, мужчины, прекратите!» — вопил строгий женский голос. Котя ничего этого слышать не мог, в его ушах плотно сидели наушники, в которых усердно долбился трип-хоп. Скоро была его остановка, и он уже заранее стоял на ступеньке средних дверей. Тем временем в задней части автобуса творился кромешный ад. Двое пытались убить один другого. В ход они уже пустили не только кулаки, но и сапоги, используя поручни, как часть ринга. Пассажиры на сиденьях срочно заинтересовались происходящим на улице, остальные немедленно решили подготовиться к выходу через переднюю дверь. Притормаживая на котиной остановке, с улицы автобус выглядел странно. Битком набитая передняя часть и вдавленная в дверное стекло расплывшаяся физиономия, зато в задней части пассажиры на сиденьях влипли в окна, хотя самое интересное происходило за их затылками. В проходе двое пассажиров уже рубились на мечах, не обращая внимания ни на кого. Котя как раз считал мгновение до открытия дверей, как один из дравшихся, будучи израненным в кровавые лохмотья, ударил котю в спину чем-то очень горячим и жгучим. Да так, что похмелье делось куда-то в момент. Котя испуганно выскочил из дверей под удивленные взгляды зевак на остановке. Не каждый день показывают такое кино. Желая рассмотреть обидчика, он повернулся, но обидчик уже лежал на полу с мечом в спине. Державший меч мужик в длинном плаще выжигающе смотрел на котю так, что у того подступил каменный ком к горлу. Водитель, убедившись, что на остановке нет его пассажиров, буднично закрыл двери и плавно тронулся дальше, увозя кино с глаз долой. Котя проводил взглядом удаляющийся автобус с вросшими в окна лицами пассажиров и каким-то мужиком с окровавленным мечом позади их. Толпа на остановке смотрела на котю, как на везунчика, выбравшегося без единой царапины из пасти гигантской акулы. «Звоните в полицию, молодой человек, вы не ранены?» — кричал все тот же противный женский голос. Но котя ничего этого не слышал. У него в ушах звучало: «Ох, цанте анебадесие, веве гота варто фикхт, невер фаунтаурвай, регардлес оф хат хейсай». Работа. «Геннадий Викторович, хочу сразу вам сказать, что я опоздал не по своей вине», — соврал бледный котя, выдыхая вчерашнее с каждым слогом. Он стоял в кабинете супервайзера и нервно сводил лопатки на спине. Место удара сильно ныло, следовало бы глянуть в зеркало, хотя ничего смертельного там быть не могло. Куртка цела. Он ее тщательно осмотрел, покуда шел в кабинет начальника. «Ну что мне с вами делать, Константин Романович?» Генка Картошка, как называли за спиной начальника отдела продаж за его нос, смотрел на котю полным сожаления взглядом. «Нам ваш бархатный голос очень дорог, но, если это еще раз повторится, мы будем вынуждены снизить вам процент». «Сложной надеждой на то, что котя возьмется за ум», — сказал Геннадий Викторович. «Я вообще-то не вру вам. Сегодня по всем новостям это должны показать. Там убийство в автобусе было, а я ехал на нем», — твердо и уверенно объяснялся котя. Он пока не знал, что ничего по новостям не покажут. Из автобуса на следующей остановке в ужасе выбегут оставшиеся пассажиры, а с земли, не веря своей удаче, в салон наперегонки к сидячим местам ворвутся студенты с бабками, выставляя перед собой баулы и тубусы. «Иди, звонки принимай, свидетель», — разочарованным тоном выгнал начальник котю с его перегаром. Котя уже второй год работал в колл-центре крупного интернет-магазина. Держался безалаберный котя лишь благодаря своему голосу и манере общаться с девушками. Из плюсов было то, что иногда профессиональная деятельность подкармливала его и в личном плане. Он находил в социальных сетях профили некоторых клиенток, живущих поблизости, и завязывал с ними знакомство, что говорится, наверняка. Подло, да, жаловались ли девушки, вот, не знаю. Работа его заключалась в том, что, когда в магазин поступал многообещающий звонок, его перекидывали на Катю, а в отсутствие таких звонков, он сам набирал клиенток с корзинами, в которых присутствовало интимное содержимое на крупную сумму, а дальше было дело техники. Катя без особого напряга давал увеличение корзины от 20% и выше, поэтому об увольнении речи идти не могло, и он прекрасно знал об этом. «Добрый день, Анжела Александровна, меня зовут Константин и я звоню вам по поводу вашего заказа в магазине «Забава Любава». Давайте проверим содержимое вашей корзины», – колдовал он над очередной героиней. Далее он сочно перечислял все преимущества товаров из более высокой ценовой категории, чем моментально вызывал живой интерес. И вот уже предложенный дамский аксессуар нераздельно обладал всей таинственностью и шармом Катиного голоса. «Отлично, Анжела, а теперь мы с вами проверим, верно ли указан адрес доставки». И в этот момент женщины желали променять свою покупку на визит Константина. А курьеры не единожды были благодарны Кате за довольных клиенток, оставляющих щедрые чаевые. А может и еще что, синяк. К вечеру спина горела уже вся. «Санька», — поймал он у кофемашины знакомого коллегу, — «можешь глянуть, сегодня какой-то урод долбанул меня по спине в автобусе». Про труп и меч он предпочел умолчать. «Хватило шефа. Пошли, только сначала покурим, делай себе кофе, я буду в курилке». Санька хоть и был без перегара, но выглядел по-настоящему хреново, уставший и мятый. Кате показалось, что лучше не спорить и соглашаться на условия, тем более что покурить его тянуло весь день с того самого момента. Он поставил готовиться двойной эспрессо, дождался пенки с фырканьем в конце, схватил чашку и побежал в курилку. Курилка располагалась на лестнице. На площадке стояли жестяные банки, от которых тянуло мрачным горьким смрадом. На выходных уборщица баба Галя их основательно вытрусила, но сейчас они были почти заполнены окурками, многие из них выпачканы помадой, нервная и рутинная работа. «Что?» — Картофаныч дал на орехи. Санька поднес Кате зажигалку. «Ага, опоздал». Снова, растягивая честер, сказал Катя. «Поспал. Засиделся вчера, а сам-то чего вареный? Ну, так теща свалила», — дымил Саник. «Поздравляю», — Катя замахнулся дать 5. Саня помахал сигаретой. «Нет, я, конечно, и сам хотел, чтобы она в свой Саратов отчалила», — он закашлялся. «Вот, это она ща тебя вспоминает», — подколол Катя внезапный приступ Санькиного кашля. «Да не, она нормальная, просто жить с чужим человеком, и в парашу нормально не сходишь», — оправдывался Саня. «Она нам с малым нехило помогала. Я и тогда плохо спал, а теперь...» Саня обвел рукой уставший фейс. «Ты, кажется, просил спину глянуть. Давай, чеуш». «Что, прям тут?» Катя окинул взглядом лестничный пролет, на котором курили группками по двое и трое. «Так ты же не задницу показывать собрался? Если так, то я пас», — шутил Катя. Кряхтя, Катя задрал толстовку и футболку. «Где набил?» — спросила Наташка, курившая выше. «В автобусе», — бахвалился Катя. «Болит». «Так бы и сказал, что похвастать хочешь», — заинтересованно говорил Саня и наводил фокус камеры смартфона. «А ничего, выглядит, и уже зажила. Сильно большая рана?» — грустно спросил Катя. «Покажи», — попросил он смартфон, но Саня уже выкладывал снимок в инсту. «А где мой синяк?» Забрав телефон, листал фотки Катя. «Эй, куда полез? Отдай», — выдернул из рук телефон Санька. «Вот она, татуха твоя. Ты что, дома не насмотрелся?» Катя тупил в экран. «Что, по синьке?» — отозвалась догадливая Натаха. «Хоть скажи где, я б не отказалась от такой красоты». «Ага, по синьке», — машинально отвечал Катя, рассматривая красивейшие тату на всю спину. Огромные, тончайшей работы кованые демонические ворота с рунами и адскими тварями легли, как по выкройке, на спину опешившего Кати. «Да ты гонишь. А ну, дай сюда». Катя потребовал телефон, но Саня, видя, что сейчас лучше Кате свой телефон не доверять, сунул его в карман. «У тебя че, своего нет?» Катя вспомнил, что оставил смартфон в куртке, и побежал в раздевалку. Там он принялся снимать себя со спины. Получалось не айс, но он убедился, что никакого развода нет. «Спина ждла. Есть у кого что от боли?» — задал он вопрос, сунув голову в офис. На него глянули, но никто не ответил. «От боли есть таблетки?» В курилке Саня с Натахой еще кем-то рассматривали, по всей видимости, его тату. «Не, мне еще рано, дома лежат», — расстроила его Наташка. Ничего не поделаешь. Он пошел, поставил статус бусы, накинул куртку и выбежал в аптеку. Первые приключения. На дворе стоял октябрь, воздух наполнялся влагой и мутью, моросил дождь, под вечер сырело. Дежурная аптека была напротив, но там образовалась очередь, он ее хорошо видел сквозь гигантские окна с полукруглыми арками вверху. На фоне одного из окон стояла эльфийка с луком. Тьфу ты, девушка. Просто прекрасная девушка с огромной такой модной дорогой сумкой. Такие горделивые дамы никогда не заказывают ничего в его интернет-магазине. Она была выше всего этого, выше дождя, тумана и понурых осенних прохожих. Спина. Котя повернул вправо. Там, дальше по улице, стояла еще одна аптека с новодельными высокими ступенями к прорубленному из окна входу. В ней всегда скудный ассортимент, но от боли найдется. Нужно торопиться, до конца смены оставалось время. А после 7 вечера дамы приходили с работы в пустые квартиры и начинали шалить. Кредит за айфон сам себя не выплатит. Мне китанов нету, цитрамон нате, кафельный пол, мигающая лампа, запах подвала. Возьму воды, откройте холодильник. Котя хотел принять дозу поскорее. Щелкнул замок, он достал пол-литра самой простой без газа, расплатился и тут же принял 3 таблетки. За это короткое время на улице еще больше посырило и потемнело. Он бросил недопитую и невкусную воду с привкусом старого водопровода и стриптоцида в урну. Только сигарета могла забить этот дрянной вкус. Он постучал по карманам. Пусто. Точно. Они же добили его пачку на лестнице. Магазин через дорогу. Машины уже включили габариты. Сквозь туманный моросящий дождь задние огни нарядно светились. Здесь не перейти, нужно нырять в переход. Котя набросил капюшон, воткнул наушники и пошел быстрым шагом. В переходе было темно и грязно. Котя не заметил, как за ним в переход нырнула тень. В тоннеле по центру горела всего одна лампа. Пройдя ее, он почти успел увернуться от бежавшей на него с луком женской фигуры в накидке. Та в полете пнула его плечом с такой силой, что он впечатался в стену. Вторым движением она разбила единственную лампу. Длинные ноги ему пришлись кстати. Котя стоял в очереди за сигаретами в теплом пахнущем хлебом магазине. Сердце давало 200 ударов, между ударами в глазах темнело. С ментолом, Котя показал пальцем и протянул бумажку. Ритм потихоньку снижался. Выходить он не рискнул. Спина жгла. Он купил хлеба, булочек, конфеты, горчицы, убив немного времени и еще успокоив ритм сердца. Постоял немного у окна, убедился, что никто не маячит в открытую, а если его кто и поджидает, то только в переходе, или за углом. Пристроившись к шумной компании, шедшей в сторону офиса, он вышел из магазина. Никто на него так и не выскочил ни из перехода, ни из подворотни. Работа не спорилась, полной тревоги Котя больше бегал в курилку, чем трудился. На работе не поверит, а здесь он дружил только с Саней и Натахой. Как дружил? Курили вместе? Иногда анекдоты травили, а выговориться было жизненно необходимо. Дома. Расскажу дома Мишке. Возьмем по пиву и поболтаем. Он взял такси. Дома. Мишка, привет, что делаешь? Едва разувшись, Котя звонил корешу. Он знал, что после целого дня созерцания изображений с камер видеонаблюдения, Михась захочет продолжить вчерашнее. Есть хавчик, жду. Котя проследил через окно на кухне, как дружище выбежал с подъезда дома напротив и в домашних трениках с коленями, прямо как в детстве спешил к нему домой в гости. Зависали они в его квартире класса с 5-го, как только возникло общее желание пообсуждать одноклассницей не только, а еще всего на пару погомать. «Вы уроки поделали уже, игроки?» Заходя с бутербродами и чаем в те времена, спрашивала их Котина мама. Миша любила и его маму, и ее бутерброды с чаем, царствие ей небесное. В гостях у Кати он чувствовал себя лучше, чем дома, а за самого Катю он был готов горой стать. Хлопок дверей лифта, звонок в дверь, все тот же из 90-х. Котя даже после ремонта оставил его. Ностальгия, как говорят в таких случаях. «Привет, ну, чего там, выкладывай, как проснулся, нормально, а то вчера ты», Миша ухмыльнулся, дал джазу. Миша изобразил первобытный храп из пещеры древнего человека, который якобы таким образом отпугивал саблезубых тигров. А, Котя махнул рукой, то все ерунда. Проходи, пиво отрыл, начинай, а я сейчас сардельки горячие с горчичкой и тостами принесу. Прибывшая на место событий полиция и наши репортеры застали толпу разгневанных граждан. Давайте послушаем, что они нам сегодня рассказывали. Мишка просто включил ящик, а там шли новости. Он сделал погромче. Пахло вареными сарделями, Аппетит придал дополнительной мотивации просматриванию новостей. Два самурая дрались на мечах, я лично видел, рассказывал подросток в ветровке. А кулачища, во, пенсионерка с пакетом изображала размер кулаков, сзади стояла ее группа поддержки примерно одного с ней возраста и рода занятия и утвердительно кивала рассказу лидерши. Мне сломали нос, я буду подавать в суд на транспортную компанию, гнусавил лысеющий молодой человек с тампонами в носу, сзади стояла скорая, врач скорой метра два ростом как раз складывал чемоданчик и проревел. Молодой человек, вы едете в больницу, вам нужно вправить как можно раньше. Он был похож на мясника с засученными рукавами. Из толпы вышел кто-то так же нелепо одетый, как и потерпевший, и подтвердил. Чувак, это больно, я тебе говорю. Искривился губами немного наискосок. Мама, я в больницу, слышишь, не волнуйся, со мной все в порядке. Снова гнусаво обратился в камеру тот, кто с тампонами в носу. Соболезнующий процедурам рыжий парень провел на камеру большим пальцем себе по горлу и закатил глаза. Очевидцы утверждают, что в автобусе номер 222 было совершено убийство. Сотрудниками полиции было осмотрено транспортное средство, бывшее тогда на маршруте, и никаких подтверждений тому не найдено. Журналистка шла на камеру и в такт своим словам она притрушивала руками, что это было. Массовое помешательство, гипноз, паническая атака, испытание западного психологического оружия, мы не знаем наверняка, но точно известно одно, из-за этого происшествия пострадал как минимум один человек. Камера выхватила уезжающую скорую, Миша приглушил звук и потер руки, Котя нес две тарелки, полные сарделей, друзья принялись жевать, кивая головами и запивать пенным колючим пивом свой ужин. Вид вечернего мегаполиса даже с девятого этажа захватывал дух. Они открыли по второй банке, стояли в носках на балконе и ароматно дымили. Горчица и сардели согревали ребят изнутри. «Слыхал? Я из кухни слышал, что ты смотрел новости». Начал рассказ Котя. «Автобус? Ну да, нос разбили какому-то хмырю. Ты мне веришь? Не вопрос. Мокруха-то была. Гонишь». Михась мечтательно выдохнул дым вверх. Котя повернулся и внимательно посмотрел на друга. «Я люблю татухи, а при чем тут они?» Удивился смене темы Миша. «Не люблю, ну, вспомни, как я не стал мутить с этой, как ее?» Объяснял Котя свою нелюбовь к татуировкам. «А, наэр как-то звали, так она немного того была», и Миша изобразил, как она была того. «Розалия, Розалинда звали ее», поправил Котя, «у нее еще капли на щеке выбиты были», напомнил он. «Так, а при чем тут она и татуировки вообще?» Никак не врубался Котин друг. «Проще показать», — сказал Котя и начал стягивать футболку. Миша, пытаясь предугадать, к чему клонит товарищ, следил за его движениями. «Вот», — повернулся к другу Котя, убитый как ударит чем-то, а она как заболит. Еще больше запутывал он Мишу. «Такое не за одну неделю набивают», — увлеченно разглядывая подробный шедевр, комментировал Миша. «Когда это ты успел?» Не поверил ни капельки Миша. «Я так и знал», — раздосадованно подытожил Котя. «Ты сейчас еще больше не поверишь, там также была и амазонка с луком». Продолжал добивать он друга. «Сначала стояла такая, важная и гордая через дорогу. И знаешь, Миша слушал и думал не о рассказе, а о здоровье друга. Сначала я как будто увидел ее, ну, настоящую, а потом, бах, и будто и не видел ничего такого, стоит себе барышня. Высокая такая, красивая», — мечтательно протянул Котя. «Амазонка?» — переспросил Миша, чтобы не обидеть друга, а сам диву давался. «А то, потом я пошел в пятерочку за сигаретами», — Котя потрусил пачкой, — «вот именно за этими, а в переходе снова она». Он вылупился на Мишу, будто увидел ее в нем. Миша отрыгнулось пиво, а Котя махнул на него рукой, или не она, но как будто та, в каком образе она мне почудилась сначала. Окончательно сводил с ума Котя Мишу. «Так ты это, хочешь с ней теперь замутить?» — уточнил Мишка. «С ней замутишь. Она так меня приложила, что Майк Тайсон». Как мог, продолжал повествование Котя. «А ты что, убежал?» — ответил Котя. «Она там лампочку разбила, а я побежал наверх, в магазин», — закончил историю Котя. «И больше ты ее не видел?» «Не», — со щелчка запустил в полет бычок Котя, — «больше не видел». Ребята переместились в квартиру и плюхнулись на диван. Они немного помолчали. Котя прокручивал свой рассказ в голове. Он понимал, что рассказал как-то неубедительно, но что еще он мог рассказать? Не выдумывать же. Миша понял, что с другом что-то не то. Чтобы показать, как он внимательно его слушал, тот решил подытожить услышанное. Итого, что мы имеем в остатке, пытаясь придать своей речи киношной мудрости, заговорил Миша, ты увидел, как стоит красивая высокая девушка, которая на мгновение показалась тебе воительницей. Потом она ударила тебя и разбила лампочку в переходе, и с тех пор ее ты не видел. Миша посмотрел на Катю и продолжил, а утром с похмелья, он нарочно сделал акцент на этом слове, ты ехал вот с теми придурками в автобусе, он махнул на ящик, одному них разбили нос, он упал и тоже ударил тебя, а вместе удара у тебя выросла татуха во всю спину. Все так, показывая всю нелепость рассказа, заключил Мишка. Нет, все было не так, ты меня не понял, оживился Катя, меня сначала ударили, я подумал, что кто-то хотел меня отодвинуть, чтобы выйти первым, я как раз стоял на ступеньке у двери, продолжил живо описывать утро Катя, от удара я вылетел на остановку, а когда обернулся, то один с мечом и в плаще добивал этим своим мечом того, от чьего удара у меня появилась эта болючая татуха. Красивая, мастера своего дела, вставил Миша. Катя уже и не думал, что тот поверит. Скажи мне, Миша, а когда я бы мог сделать эту тату? Я же весь день на работе, а потом мы с тобой бухаем, спросил Катя. Ты же знаешь, что она потом заживает, а делать ее нужно долго, это по полдня в кресле лежать. Продолжил он настраивать друга на нужный лад, а вот ты возьми и спроси у Ленки, она же у меня на той неделе оставалась. Спроси, Катя стал серьезен, была ли у меня тату. Сам понимаешь, не заметить такое нельзя. И он победоносно откинулся на спинку дивана. Что, прямо сейчас, переспросил Миша. Да мне уже все равно, махнул рукой Катя, я ожидал, что ты мне так поверишь. Он призадумался, но я не в обиде, я сам бы не поверил. Ты ща меня в дурку хочешь сдать, правда? В дурку, нет, но пить надо прекращать, посмотрел одним глазом на банку пива Мишка. День второй, сегодня Катя проснулся вовремя, и совесть тут ни при чем. Вчера до устали он распинался перед Мишкой, а тот, желая всем своим дружеским сердцем поверить, снова и снова расспрашивал о подробностях, коих было с Гулькин нос. Ребята разошлись, не было еще и полуночи, спина все еще болела, но боль разлилась шире. Таблетки и кофе, душ и автобус, нет уж, такси, только такси. Катя понял, что у него развивается паника. Знаете, когда съешь чего-то не того, то развивается диарея. Так вот, паника проходит такие же стадии. Вчера он съел диковинных заморских блюд, дважды, а сегодня она началась. Нормальная жизнь осталась в квартире за двумя дверями и замками. Остерегаясь лифта, Катя резво сбежал вниз. Пульс участился при открытии двери на улицу. Он понял, что с ним что-то не то, когда поймал себя на рассматривании водителя такси. Ничем он не был похож ни на самурая, ни на витязя. Меча в салоне тоже не было. Катя Юрка вскочил внутрь и захлопнул дверь. Удальцова один, объявил Катя и вставил наушники. Водитель тронулся. Под грустные мотивы Катя рассуждал. Мне не показалось, это факт. Людям на остановке и в автобусе тоже не показалось. Допустим, автобус подменили, кто там запомнил его номер. Они все, как один, желтые и прямоугольные. Решил кто-то поиграть в рыцаря. Причуды богатых. Остается девушка. Ну да, Каспелищица. Как я сразу не догадался. Это у них такая игра. В интернете задания получают, а потом бегают по городу разодетые. Кстати, мужик тоже мог быть одним из этих. А убийство они также разыграли. Водитель. Ага, он тоже один из них. Или заплатили. Сколько там сейчас зарабатывает водитель автобуса? Предложили, он не отказался. Потом заехали в гаражи, отмыли от вишневого сока салон, вот менты ничего и не нашли. Конечно, даже подменять не нужно ничего. Осталась татуировка. Мишка, козел, подмешали мне позавчера, а потом пригласили художника, тот не с моими красками, или чем там временное тату делают. Вот оно объяснение. Просто все совпало на мне. Катя сделал погромче. Довольно закрыл глаза и наслаждался осознанием того, что все по-старому. Нужно только придумать, как в ответ разыграть Мишку, козла такого. На светофоре он достал iPhone и начал гуглить в анонимном режиме названия препаратов, которыми его могли отключить друзья. Машина тронулась и, не успев проехать и 3 метра, водитель дал по тормозам. Катя выронил тело кредита из рук, музыка замолчала, и он уже хотел громко неприлично выругаться. Но его опередил водитель. «Смотри, куда идешь, дура набитая». Катя резко упал на сиденье. Паника, сердце, спина жгла напалмом. Опять она, это точно она. Как она меня нашла? что ей нужно. Первое, что он подумал. Затем он вспомнил, о чем думал минуту назад. «Нет, сейчас ты у меня узнаешь, с кем связалась. И Мишка тоже. Я вас всех выведу на свет. Мы можем проследить за этой женщиной», — спросил он неожиданно у таксиста. «Что, парень, понравилось?» «Да, знатная, а ты уверен?» «Мне несложно», — сказал водитель и включил поворотник. Котя запомнил подъезд, в который она нырнула. Ему даже не пришлось опаздывать на работу, так быстро завершилась шпионская история. «О, ты сегодня вовремя и в форме», — достаточно искренне поприветствовал его Картофельный. Половина рабочих мест пустовала. Котя не побежал пить кофе и курить. Воспользовавшись случаем, он занял самый дальний терминал, свободный от посторонних взглядов. Авторизовался, повесил на стул свою сумку, а на стол положил сигареты, телефон и зажигалку. В такую рань приходится разгребать ночные заказы. Котя принялся усердно обзванивать, особо не стараясь. На полном автомате он выполнил планируемую норму и принялся пытать Яндекс и Гугл. Улов был небольшой, мягко говоря. Врата, как тематика для тату, популярностью не пользовались. Мастеров, способных выполнить такой рисунок, можно пересчитать по пальцам, это Котя понял, рассматривая пример работ. Честно говоря, ничего даже отдаленно похожего по сложности он в сети не нашел, а стоимость такой работы могла достигать нескольких его зарплат. Все обвинения с Мишки были автоматически сняты, хотя он в них до конца и сам не был уверен. Поиск по случаям тату по пьяни даже отдаленно ничем не напоминали его ситуацию, а женщина-эльф вообще оказалась вполне ничего, но не тем мотивом. Адрес, где он в последний раз видел свою преследовательницу, был обычным жилым домом, в котором сдавалась квартира на первом этаже. С этого он и решил начать в перерыв. К часу дня он впервые оторвал свой зад от стула и пошел в курилку, там уже была Наташка. «Привет, красавчик», – поздоровалась она, подпирая одной ногой стену. Котя только-только начал вылазить из своих мыслей. «Приветище, Натах, чего как?» – ответил он ей, роясь в кармане. «Санька сегодня не было», – Картофан спрашивал, «не знаем ли мы чего?» Дала тему разговора Наташка, трубку не берет, я звонила уже раза два, и покурить ни с кем. С малым намаялись без тещи, предположил Котя, или приболел. Котя снова ощущал дискомфорт в спине, и постоянно водил плечами взад-вперед. «Так ты скажешь, где набил, дай заценить поближе», — пристала Натаха. «А ты мне что?» — подкалывал ее Котя. «К тебе или ко мне?» — гася окурок, спросила она прямо. «Ко мне», — не понимая, шутит она, или так спрашивает, — ответил Котя, провожая взглядом ее зад. «Еще увидимся», — бросила она ему, входя в дверь. Котя еще немного постоял, поудивлялся, что это нашло на Натаху. Его тянуло пойти к ней и спросить, серьезно ли она, и что все это значит. Но значительной силой воли он смог удержать член в штанах и не выдать своего энтузиазма. Взяв перерыв, Котя решил сбегать по адресу, благо тот был неподалеку. На звонок в дверь вышел заспанный молодой человек. «Чего вам?» – спросил он, зевая. «Доброе утро, судя по всему», – пошутил Котя. «Надо вам что?» – не желая сюсюкаться, ответил охранник. «Здесь помещение сдается, а, так бы и сразу. Это мы с вами сегодня говорили?» «Нет, я без звонка, наша фирма здесь рядом», – одновременно правду и неправду сказал Котя. «Ну, проходите, раз так», – сказал охранник и посторонился, пропуская Котю внутрь. Внутри пахло ремонтом. Комнаты были абсолютно пусты, кроме самой маленькой. Здесь был старый диван, журнальный столик, чайник, тарелки и одежда. Судя по всему, здесь и жил охранник, или строитель, если брать во внимание запах. «Я просил утром мою коллегу зайти к вам, но она не выходит на связь. Скажите, не заходила ли к вам высокая шатенка утром, где-то около 9 или чуть раньше?» — хитрил Котя. «Какой там?» — спокойно отвечал молодой человек. «Я спал тогда, футбол вчера допоздна смотрел», — кивнул он в сторону маленького пузатого телевизора. «Вы второй, час назад тоже мужчина заходил, в плаще, странный такой, ничего не сказал, отодвинул меня, прошелся, посмотрел и вышел». Котю пошатнуло. Если это то, о чем он думает, то все заходит очень далеко. Котя уже представлял себя лежащим в луже собственной крови с торчащим из спины мечом. «Хорошая квартирка», — сказал он, — «и света много, шума почти не слышно», — выдумывал на ходу Котя. «Какая окончательная цена?» — охранник зевал. «А я не в курсе, мое дело пустить, показать и дальше спать», — он кивнул на диван. «Звоните хозяйке, буднично сказал он. «А можно телефон ее?» – спросил Катя. «Визитки на выходе». Катя пошел к выходу, а тот мужик, что передо мной, он тоже взял визитку. «На удачу?» – спросил он. «Кажись, да», – снова позевывая отвечал парень. «Ну, тогда сладких снов, спасибо за помощь», – попрощался Катя. «Бывайте», – охранник хлопнул дверями. Катя стоял в большом подъезде с высокими потолками и смотрел на визитку. Там были номера телефонов, сайт, имейл и адрес. «Гуревич Ирина Венедиктовна», – значилось там. «Риэлторская компания Гуревич и партнеры». «Что ж», – подумал Катя, – «наведаемся, но не сегодня». Однозначно на сегодня дозу удачи он отхлебнул. Разминуться с убийцей из автобуса, шутка ли? Катя выскочил из подъезда и побежал дальше отрабатывать свой айфон. Дневная вылазка сняла с Кати душевный груз и разрядила густоту мыслей. Теперь он думал о работе, а в перерывах бегал в курилку с целью застать там Натаху. Но эта коза брянская явно решила его подразнить. Она сидела через ряд, он видел ее высокий лоб в процессе работы, и как она выходила в туалет. Хотелось подловить ее на выходе оттуда как бы невзначай, но мужик должен быть мужиком, кажется, так говорят. Жжение в спине то накатывало, то отпускало. Раза два Катя ходил к кулеру и запивал обезболивающее. То ли организм уже привык, то ли оно вообще не действовало. Катя стал замечать, что спину отпускало, когда он был чем-то занят, или так просто казалось, но такой концентрированной боли, как в первый день, уже не было. «Ну что, ты идешь?» Натаха стояла возле его стола, когда он еще обрабатывал какую-то женщину. «Да, у этой модели есть дистанционное управление», — говорил он клиенту, «также предусмотрено несколько режимов работы, а для остроты ощущений, вы сможете передавать управление вашему партнеру. Вы только представьте, какие впечатления можно получить, если использоваться сразу два таких устройства. Вы не знаете, случайно, ваш партнер оценит воздействие такого плана?» Катя посмотрел на Натаху, та почти валялась на полу от смеха. Потом она подошла и несколько раз помассировала ему плечи, пока он продолжал. «Это последний?» – поинтересовалась она, показывая на админ-панель. «Да, на сегодня хватит, пожалуй», – сказал он, потянувшись и закрыв глаза от удовольствия. Сегодня Катя кайфовал сам от себя, смелый, действенный, обаятельный и с чувством юмора, как ему казалось. Они с Наташкой спускались в лифте. Несколькими этажами ниже к ним присоединились еще какие-то женщины. Все они, войдя, замолчали и как-то оценивающе пялились на Катю. Ему стало немного неудобно перед Натахой, хотя ничего серьезного, ведь не планировалось. Он везет коллегу просто чтобы показать свою татуировку. Что в этом такого? Выйдя из офисного центра на Осеннюю улицу, им не захотелось брать такси или толкаться в душном автобусе. «Далеко к тебе?» – спросила Наташа. «Минут 40 в развалочку», – ответил Катя. «Тогда давай поживее, а то прохладно», – предложила она. «Не вопрос», – беря шаг пошире, согласился с ней он. Он выбирал маршрут через самые широкие и освещенные улицы и проспекты. Проходя мимо продуктового, он спросил: «Ты сардели уважаешь?» – спрашиваешь. «С сыром если, то убить готова за них. Мне это нравится». Он схватил ее за руку и потянул в мясной отдел. Они купили штук 5 видов сарделек, 2 вида сыра, томатный сок и каких-то соусов в пакетах. Основательно затаренные, они были готовы долго и плодотворно рассматривать ему спину. Что может быть лучше, чем вкусно кушать в обществе с девушкой в ожидании ночи? Особенно когда совпадают гастрономические предпочтения. Под телевизор, да под всякую лабуду, вроде новостей, в спокойной обстановке и приглушенным светом. Все же точно случится. Смерть в телевизоре. А сейчас криминальная хроника. Поставленным голосом объявила диктор. Графическая перебивка под тревожный аккорд. На экране завертелись синие буквы и сложились в надпись «Криминал». Сегодня на юге Москвы у себя в квартире было обнаружено тело мужчины с колотой раной. Следствие пока не готово сообщить нам всех подробностей, однако нам удалось пообщаться с женой убитого. В кадре мелькают заблюренные и тщательно отобранные фотографии с места преступления. «Переключи эту дрянь», – попросила Наташка. «Я не люблю всякое такое, аппетит пропадает». «Погоди, плиз», – попросил Катя, – «я потом тебе кое-что расскажу. Это может быть связано», – сказал он, и Ната демонстративно отвернулась. «Мой муж весь день сидел с ребенком, плакала какая-то женщина, потом он устал и уснул, а я решила дать ему тишину, взяла сына, и мы пошли погулять», – всхлипывая и держась за лицо, она продолжала, А когда мы вернулись, у женщины началась натуральная истерика. «Скажите, а с кем сейчас ваш ребенок?» «С соседкой, у подруги», всхлипывая, давала интервью женщина. «Ничеси», жуя и смотря в тарелку, констатировала Наташка. Новости тем временем продолжались. «Скажите, дверь была выбита, или ваш муж сам впустил убийцу?» Задавала вопросы репортер. «Дверь была заперта, я открыла ее своим ключом, уже сидя на лавочке», продолжали общение женщина и журналист. «А скажите еще», развивала мысль репортер, «вы слышали о недавнем случае в автобусе? Там якобы произошло убийство мужчины схожим образом, но никаких доказательств не было найдено». «Нет», отвечала она, «я ничего об этом не слышала», и она снова закрылась от камеры. Журналист уже была перед камерой сама. Полиция сообщила такую подробность, что жертву якобы зарубили мечом. «Давайте выслушаем представителя органов правопорядка», обратилась журналист в камеру, стоя на фоне подъезда. После небольшой перебивки с тревожными звуками в кадре появился представитель. Худой, с острыми чертами лица мужчина в полицейской фуражке, явно на размер больше, чем следовало, и с бородавкой на щеке. Он сидел в кабинете с крашенными в неприятно желтый цвет стенами. Полиция обращается ко всем жителям города, а также сопредельных ему районов. Просим сообщить, если вы знаете кого-то, кто мог бы совершить данное преступление. Его глаза резко скользнули вниз. Кто-то уронил листок с текстом, но читавший не растерялся. Мы следуем доложить, что применимый орудий, ски и меч холодного оружия, имел лезвие шириной в 5 пальцев, и обоюдное острое острие максимально острой заточки. Это говорит нам о том, что преступник вооружен и крайне опасен. И это, если вы решите нам сдать его информацию, то не говорите ему об этом. За кадром небольшое шуршание. Просим также всех возможных свидетелей вчерашнего инцидента в автобусе 222 маршрута обратиться в ближайшее отделение полиции и сообщить об известных подробностях. Полицейский мерно водил глазами по строчкам. Мы полагаем, что эти инциденты могут быть связаны. Он прочистил горло и откашлялся. Еще раз напоминаем, преступник жесток и безрассуден. Судя по имеющейся информации, он свободно передвигается по городу с большим мечом. Если вы кого-то опознали по указанному признаку, убедительная просьба, срочно и незаметно для подозреваемого свяжитесь с нами по телефону 112. Майор закончил и встал из-за стола со словами: «Так, где мой этот?» Котя не выдержал и выключил телевизор. Он поймал на себе пытливый взгляд девушки.